Глава 11. Утром я просыпаюсь в номере отеля, и первое, что чувствую, — какую-то смутную тяжесть в груди. Вчерашняя ночь будто растворилась в буре, и теперь остается только влажный запах дождя и тихий стук чемоданов в коридоре. Я собираю вещи, стараюсь не думать, что несколько часов назад он смотрел на меня так, будто видел все, что скрыто глубже слов. В холле отеля уже ждет Ли Джон Хе. И снова она. Это его холодная вежливость. Он кивает, словно мы всего лишь деловые партнеры, встретившиеся на ресепшене перед вылетом. Его лицо неподвижно, будто каменная маска. И даже в голосе ни единой интонации. Машина ждет. Я киваю, сжимаю ручку чемодана так сильно, что пальцы немеют. Сказать нечего. Все, что горело во мне ночью, тонет в его отстраненности. Дорога в аэропорт проходит в напряженной тишине. Я смотрю в окно на мокрые пальмы, блестящие асфальтовые дороги Чеджу, и все внутри кричит: «А ведь это было, это не сон!» Но рядом сидит мужчина, который делает вид, что между нами ничего не произошло. В самолете Ли Чжон Хе сразу достает ноутбук. Свет экрана освещает лицо, и ни один мускул не дрогнет. Я слышу быстрый стук его пальцев по клавишам, вижу, как Ли Чжон Хе перелистывает документы, делает пометки. В его мире нет ни штормов, ни случайных поцелуев, ни ночи, где наше дыхание было одним на двоих. Я тоже включаю планшет, открываю файлы с эскизами. Проект, над которым должна работать, словно это спасательный круг. Я делаю вид, что сосредоточена, что линии, цвета и формы полностью поглощают меня. Но вот сосредоточиться не получается. Несколько раз я замечаю его взгляд на моем экране. Мимолетный и быстрый, но я улавливаю это внимание. Сердце пропускает удар, но он тут же возвращается к своему ноутбуку, как будто ничего не произошло. И я снова остаюсь в клетке собственных мыслей. Неужели он может так просто стереть все, что было? Я его совсем не понимаю. Улыбаюсь стюардессе, принимаю стакан воды и делаю глоток, чтобы скрыть эмоции. А внутри меня все клокочет от несказанных слов. Все, что происходит после посадки, кажется нереальным. Мы идем через терминал, и я чувствую себя так, будто Чеджу было лишь странным сном, слишком ярким и слишком живым. Словно тот шторм, поцелуи и его руки на моих плечах существовали не со мной, а с какой-то другой женщиной. Я даже не знаю, верить ли этим воспоминаниям или списать все на воображение. Я иду рядом с Ли Чжон Хе, но между нами на самом деле непреодолимая стена. Его уверенные ровные шаги звучат так, будто мы только что вернулись с самой обычной командировки. Ни взгляда, ни намека, что он помнит хоть секунду того, что было ночью. Я стараюсь идти так же прямо, но внутри пустота звенит так громко, что мне кажется, ее слышит весь зал прилетов. В машине по дороге в офис Ли Чжон Хе почти не произносит ни слова. Я утыкаюсь взглядом в окно, делая вид, что рассматриваю серый город, совершенно мокрый после дождя. Небо в Сеуле низкое, почти свинцовое. Дома кажутся выше, чем обычно, и давят своей тяжестью. А я повторяю про себя. Это был сон. Наверное, сон. Иначе почему он так холоден? Когда я захожу в офис, на меня тут же набрасываются коллеги. «Ну, как поездка?» — улыбается ассистент Чхве, явно ожидая каких-нибудь интересных подробностей. «Чеджу ведь красивый, правда?» — вторит ему менеджер по маркетингу. «Вам повезло там поработать». Я ощущаю, как все взгляды впиваются в меня. В груди поднимается паника. Если бы вы только знали. Если бы вы только видели, что произошло на самом деле. Но я лишь натянуто улыбаюсь и сухо отвечаю. Поездка прошла успешно. Мы сделали все, что планировали. Инвесторы остались довольны. Коллеги переглядываются. Явно рассчитывали на большее. Ассистент Чхве поднимает бровь, словно хочет добавить какую-то шутку, но, видимо, замечает мой тон и сдерживается. Я иду к своему рабочему месту, стараясь не оборачиваться, но чувствую кожей, что где-то за спиной он тоже уже в кабинете. и вокруг нас снова привычная офисная атмосфера. Суета, звонки, деловые письма. Все будто на своих местах. Только внутри меня зияет трещина, которую я не знаю, как скрывать. Ли Чжунхе снова недосягаем. Президент H&L Group, а не мужчина, которого я еще недавно целовала. Его голос звучит по-деловому ровно, когда он раздает указания через открытую дверь кабинета. Его шаги по коридору быстры и размерены. Он снова тот самый Ли Чжунхе, которого я знала раньше. Идеальный руководитель, холодный стратег, человек, к которому невозможно приблизиться. И только я знаю, как все неправильно. Я знаю, какие у него губы, горячие и жадные, как он дышит рядом, как смотрит в темноте, когда думает, что никто не видит. Сейчас он просто чужой человек, и я вынуждена вести себя так, будто мне все равно. Я делаю заметки для завтрашнего отчета, но буквы размываются перед глазами. Я слушаю коллег, они обсуждают новые проекты, а я киваю и отвечаю автоматически. Никто не догадывается, что внутри меня все рушится. «Может, так и должно быть?» — думаю я. «Может, он просто показал мне, что в его жизни нет места для чувств? Что я — это ошибка, случайность, которую лучше забыть? Что у него впереди только бизнес, обязанности, маска президента?» Я ловлю свое отражение в оконном стекле. Серьезное лицо, сжатые губы, уставший взгляд. И впервые думаю, может, мне лучше уйти? Уйти до того, как станет хуже. До того, как я окончательно потеряю себя в этой игре. Но мысль об увольнении обжигает, как холодная вода. Я ведь старалась, боролась за этот шанс и за этот проект. Я вложила в него все, и сама идея уйти — кажется предательством самой себя и работы. Но в то же время, разве я смогу выдержать, если каждый день придется смотреть на Ли Чжунхе, делая вид, что между нами ничего не было? Сердце бьется гулко и тяжело, даже страшно. В груди клубится странное чувство, которое как смесь обиды, тоски и какого-то непонятного отчаяния. Я закрываю глаза и впервые позволяю себе признаться. Да. Я думаю о том, чтобы уйти, потому что не знаю, сколько еще смогу дышать в этом мире, где он снова только президент.